вторую кадриль, Юлия Николаевна танцевала с кавалергартом, представленным ей в начале бала. Она уже успела забыть его фамилию и очень мало интересовалась им, вся занятая мыслью о Муратове. Кавалергард сделал ей несколько банальных комплиментов, она выслушала его молча. Он заговорил о театре, она отвечала, что ее еще не вывозили в театры. Он спросил ее, понравилось ли ей за границей, она ответила, что она почти ничего не видала там. Он выразил свое мнение о том, что она, вероятно, давно уже ждала свободы и надеется на удовольствие настоящей зимы. Она ответила односложным «да». Разговор, плохо вязавшийся с самого начала, оборвался. Кавалергард внутренне сердился на свою даму, сердился на всех институток, с которыми не о чем говорить. Юлия Николаевна вовсе ничего не думала о нем и только ждала конца кадрили, рассеянно смотря по сторонам и не находя в числе танцующих Муратова. Муратову было не до танцев. Наконец кончилась и эта кадриль, наконец началась и третья. «Вы не танцевали, кузен?» — спросила Юлия Николаевна, садясь на свое место и поднимая глаза на Муратова. «Нет, кузина. Мне не до танцев после нашего разговора», — ответил он. «Ах, я бы вам ничего не сказала, если бы я знала, что это вас так огорчит. Вы не сердитесь на меня?» «И вы еще спрашиваете. Разве можно сердиться за то, что люди принимают в нас участие? Мне только стало грустно, когда я вполне убедился, что ваша сестра постарается прервать наши родственные отношения и вооружить вас против меня». «Никогда! Никогда!» — почти воскликнула Юлия Николаевна с разгоревшимся лицом. «Не говорите этого. Вы не знаете еще, что могут придумать люди, чтобы очернить, унизить своих ближних». «Я не буду слушать ничего. Зажму уши и не буду слушать ничего. Ничего!» Муратов ласково улыбнулся при этой детской выходке. «Это не поможет. Вам все-таки будут говорить про меня. Будут упрекать вас за внимание ко мне, за разговор со мною». «Ах, знаете, кузен, меня уже распекали и теперь за то, что я говорила слишком серьезно с вами во время танцев». «Это только начало. Много еще придется вам выслушать за меня». «Кузен, скажите, отчего вас не любит Мари?» — ласково спросила Юлия Николаевна. Муратов нахмурился. «Вероятно, потому что я не богат, а вы богаты», — проговорил он. «Я вас не понимаю». «Когда-нибудь поймете, когда вам скажут о моей бедности. Однако мы ведем вовсе не бальный разговор», — заметил он, улыбаясь. «Ах, бог с ним, с балом», — проговорила Юлия Николаевна. «Я рада, что вижусь с вами, и мне нет дела ни до чего». «Но скоро мы, быть может, не будем и видеться». «Кузен», — испуганно прошептала молодая девушка. «Да». «Меня или перестанут принимать у вашей сестры, или будут постоянно наблюдать, как вы и я сойдемся вместе». «А я буду вас видеть у маман». «Вы знаете, что ваша сестра неохотно отпускает вас сюда». «Да, я право не понимаю, почему». «Потому что ваша мать — добрая женщина». Юлия Николаевна вопросительно посмотрела на Муратова. «Ваша мать никогда не скажет вам, такой-то беден, и потому не говори с ним. А такой-то богат, и потому слушай его». Юлия Николаевна задумалась. «Я еще очень глупенькая», — тихо проговорила она. «Я совсем не знаю жизни и не могу понять никаких соображений и расчетов сестры. Не могу выяснить ее отношение к маман». «Дай бог, чтобы вам и не пришлось распутывать эти сети семейных интриг и корыстных расчетов, а вырваться из них как можно раньше», — проговорил Муратов, нежно взглянув на Сухареву. Когда кадриль кончилась, Муратов отвел Юлию Николаевну на место и простился с нею и с Марьей Николаевной. «Вы уже уезжаете?» — сухо спросила Аносова. «Мне как-то не по себе», — ответил Муратов. «Много повесничаете», — шутливо заметила она. «Я?» — удивленным тоном спросил Муратов. «Я по неделям не выхожу из дома никуда, кроме службы». «Вот как! Это что-то новое», — усмехнулась она. «Да, новое. И потому не следует смешивать с ним то, что давно устарело и должно забыться», — с ударением произнес он, откланиваясь. Мария Николаевна сделала презрительную гримаску и проговорила как бы про себя. «Я никогда не подозревала в нем способности актера». Юлия Николаевна бросила на сестру негодующий взгляд. Поздно ночью, когда разъехались гости, Юлия Николаевна осталась одна в будуаре с матерью. Она бросилась к матери на шею. «Мама, голубчик, милая, не отпускай меня от себя», — говорила она, покрывая поцелуями лицо и руки матери. «Что с тобой? Что с тобой, коза?» — твердила изумленная генеральша, очень любившая, когда ее целовали ее дети, что случалось нечасто. «Я не хочу нигде жить, кроме как здесь, у тебя, дома!» «Ты верно думаешь, что у меня каждый день балы?» — пошутила старуха, ущипнув ее за щеку. «Что мне балы? Мне ничего, ничего не надо. Я только хочу жить здесь и больше ничего». «Ну хорошо, хорошо. Ты знаешь, я сама рада видеть тебя здесь. А то я все одна и выезжаю, и дома сижу. Всегда и везде одна». Генеральша вздохнула. Действительно, у нее не было семейного кружка. Ее младший сын был на полном пансионе в модном училище. Ее старший сын почти постоянно проводил время у кокоток, на пикниках, в цирке, у Берга, в театре Буф. Ее старшая дочь, видимо, отдалялась от нее. Ее младшую дочь хотели тоже отдалить от нее. Ей было тяжело, или лучше сказать, скучно.